53. Вадим с самого утра пытался дозвониться Марине. Телефон был то выключен, то занят, то к нему никто не подходил. Наконец он услышал знакомый голос. «Мариш, привет!» – закричал он радостно. «Наконец-то, а то я стал волноваться. Нам обязательно надо сегодня встретиться для приватной беседы. Есть новости. Подробности при встрече. Ты когда сможешь освободиться?» «Не знаю. Вероятно, уже никогда». «Что это значит?» «Меня могут посадить в тюрьму, в КПЗ или куда там сажают людей, которых подозревают в убийстве». Вадим на секунду потерял дар речи. «Это что, шутка такая? Только мне не смешно». «И мне не смешно. Я сейчас в полиции, давала показания. Теперь сижу в коридоре, жду, когда со мной будет разговаривать сам Карпачев». «Марин, объясни толком, что происходит. Погоди, ты правда в полиции?» «Да, и мне очень страшно». «Тебя арестовали?» «Пока нет. Взяли какую-то подписку о невыезде. Может, после беседы с Карпачевым арестуют». «Я сейчас приеду, не дрейфь. Скажи только, почему тебя туда привезли? Они что, шьют тебе убийство Тарана?» «Мне шьют убийство собственного дяди». «Его убили?» – закричал Вадим. «Когда?» «Не убили. Он, кажется, утопился. А следователь пытается доказать, что виновата я. Мне говорили про статью 110, доведение до самоубийства». «Это же бред». «Я им то же самое говорю, а они не верят. Ой, за мной пришли. Я позвоню, если смогу. Если нет, сделай что-нибудь, пожалуйста». В голосе Марины звучало такое отчаяние, что у Вадима сжалось сердце. «Держись!» Только и успел крикнуть Боротынский, прежде чем Марина отключила телефон. Следующие 3 часа Вадим провел в здании Солнечноводского УВД. Размахивая редакционным удостоверением, он пытался получить хоть какую-то информацию о происшедшем и о судьбе Марины. Боротынский заговаривал с какими-то офицерами, пытался проникнуть в кабинет начальства, врал дежурному, собравшемуся выгнать его на улицу, что у него назначено интервью с Карпачевым. Все было напрасно. Но потом удача улыбнулась ему. Он встретил майора Зинченко. «А, журналист!» — приветствовал его толстенький румяный майор. «Как поживаешь? Больше маньяков не попадалось? Если что, тащи, будем признательны». Зинченко, как заместитель начальника УВД, курировал дело охотника на русалок, сексуального маньяка Ширинкина, которого Боротынский однажды обезвредил и передал в руки полиции. За удачно проведенную операцию Зинченко получил благодарность начальства и денежную премию, поэтому был расположен к Вадиму дружески. Узнав, что именно интересует Вадима, майор поскучнел, однако кое-что все-таки рассказал. «Странная история, но утопился человек, всякое бывает. Правда, покойник записку оставил, где указывает на племянницу, она деньги украла». «Какие деньги?» – оторопел Вадим, понимая, что Марина вляпалась в очень нехорошую историю. «Избудский свое поместье продал. Его дом поместьем называли, ты в курсе? Лакомый кусочек, лучший на всем озере. Вчера она деньги за него получила, представляешь, какая сумма была. Так вот, денег нигде не нашли. Сейчас полковник у себя в кабинете из девчонки этой, племянницы Избудского, душу вытрясает». «Почему сам начальник УВД этим занимается?» «Если бы кто другой утопился, так дело закрыли бы по-быстрому. Кому хочется возиться, проблем разве мало? Но Карпачев всем в жизни Избудскому обязан. Если бы не мэр, сидел бы Петя и по сей день начальником районного отделения. Теперь будет мстить за погибшего благодетеля. Ее задержат, племянницу?» «Скорее всего, отпустят, под подписку. На основании чего ее задерживать? Прямых улик против нее пока нет, только подозрения. А записка? Ну, записка еще разобраться надо. Экспертизу провести, он ли ее писал?» «То есть это может быть не самоубийство, а убийство? Рассматривается такая версия?» «Про версии не знаю, спроси у следователя, если он захочет с тобой поболтать об этом деле. Вообще, будет долгая история. Тело не нашли, денег не нашли. Еще нужно заключение врачей. Вдруг Избудский в маразме пребывал и страдал шизофренией. Кстати, последний год, когда он был мэром, про него разное говорили. Иногда был неадекватен. Такой, знаешь, может покончить с собой от чего угодно. Посмотрит спокойной ночи малыши, расстроится, что Хрюша ему ручкой не помахал, и утопится. Вообще, по 110-й трудно посадить человека, особенно если хороший адвокат попадется. Думаю, Карпачев попугает племянницу из Буцкого, да и отпустит. Пока он ей ничего предъявить не может. Я правильно понял, в записке какие-то прямые обвинения? Извини, дорогой, вот этого не могу тебе сказать. Сам понимаешь, идет следствие. Записка подобного рода – документ скользкий и противоречивый. У судей тоже разное к таким запискам отношение. Ну, пока. Встретишь еще маньяка, тащи сюда. Мы не откажемся. После этого разговора Вадим еще около часа просидел под серыми стенами УВД на лавочке, поджидая Марину. Наконец она появилась. Цвет лица у нее был землистым, однако глаза блестели, а на лице читалась решимость и готовность к борьбе. Увидев Вадима, который шагнул навстречу, она радостно взвизгнула и, подбежав к нему, уткнулась лицом ему в грудь. Он обхватил ее обеими руками, и Марина невнятно прогудела ему в рубашку. «Как я счастлива, что ты здесь!» «А уж как я счастлив!» – пробормотал он, решив, что сейчас не самый лучший момент проявлять чувства. «Пойдем отсюда! Ты чего-нибудь хочешь? Может, проголодалась?» «Пить! Умираю, как хочу пить! Пойдем присядем куда-нибудь!» «Они тебе не давали воды?» Напрягся Боротынский, уже готовый бежать обратно и крушить застенок, где людей пытают жаждой. «Нет, почему же? Но это казенная вода. Мне ее принесли в граненом стакане, наверняка из-под крана». «Если из-под крана, то ты выживешь», — пообещал Вадим. «Смотри, вон теремок какой-то виднеется. Там посидим, и ты мне, наконец, расскажешь все толком». Выслушав рассказ Марины, который она прерывала лишь для того, чтобы заказать очередной стакан сока, Боротынский нахмурился. «Очень странное происшествие. Значит, глава УВД лично им занялся?» «Карпачев сказал, что дело будет под его личным контролем. Пытался жать на меня, стращал ответственностью. Там по статье положено до 5 лет, если я правильно поняла следователя. И это только доведение до самоубийства». «А если еще и кража денег, совсем плохо. Кстати, следователь вполне вменяемый, только ужасно занудный. А этот дядин ставленник шумел, рычал, даже пару раз стукнул кулаком по столу. В общем, он считает меня виновной в смерти дяди». «Виновного называет суд. Пусть полковник не берет на себя лишнее», — взорвался Вадим. «Думаю, он просто хотел меня запугать». «Мне о том же говорил его зам, пока я тебя дожидался». «Кстати, а ты сама видела записку? Что там написано? О деньгах и вообще?» «Видела, случайно. Ханжар мне ее показал, а потом сразу оперативнику отдал. Честно говоря, отказываюсь понимать, что произошло с дядей. Впечатление такое, будто он взял и сошел с ума. Текст примерно следующий. Все было ошибкой, родные меня предали. Я обречен на одиночество и старость в богадельне. Перенести этого не могу, не надо было никого слушать. Деньги от продажи дома, которые должны были обеспечить мне достойную старость, пропали. Так жить больше не могу и не хочу, прощайте». «А что-то вроде в моей смерти прошу никого не винить?» «Как видишь, все наоборот. Странно, что он еще мое имя большими буквами там не указал». «Погоди, но ведь в записке нет ни слова про тебя. Значит, обвинение не стоит выеденного яйца». Обрадовался Боротынский. «Зато там сказано, родные предали. А кто родные? Я и мама. Других у него нет. А еще он написал, что пропали деньги. Деньги, если помнишь, я получала по доверенности. Кстати, имей в виду, этот вопрос не обсуждался, но теоретически можешь пойти свидетелем. Плевать, говори дальше. Получается, дядя мне доверил, а я их украла». «Слушай, я тогда не спросил, там ведь много было?» $1,5 миллиона. «Ого!» – присвистнул Вадим. «Правда, расписалась я у Потапова за 10 миллионов рублей». «В 5 раз меньше», – прикинул Вадим. «Понятно, все шустрят ребята. И где эти деньги?» «Дядя при мне их в сейф спрятал, однако следователь утверждает, что сейф не был заперт на замок и оказался абсолютно пуст, не осталось даже документов, которые там хранились». «Так какую сумму они ищут? Как ты им все объяснила?» «Да никак. Следователь спросил, знаю ли я о деньгах за проданный дом. Какой смысл мне было отпираться? Рассказала, как ездила по дядиной просьбе получать деньги за дом и участок. Конкретная сумма в записке не названа, поэтому я сказала, что расписалась за 10 миллионов. Мне их принесли упакованными, и я, не считая, положила в сумку и привезла дяде. И как следователь отреагировал? Сказал, что это очень безответственно – принимать деньги без счета. Я ответила, что я вообще такая, и посоветовала им обратиться к господину Потапову за дальнейшими разъяснениями. Да, Потапов им, пожалуй, разъяснит. Он уж точно скажет, что ни про какие доллары не слышал. Все чисто по закону. Мерзкая ситуация. Все эти игры с деньгами хороши, пока все спокойно. А начнут разбираться. По документам одна сумма, в действительности другая. Еще какая-нибудь статья УК всплывет. Лучше уж держаться рублевой версии. Что ты вообще знаешь про эту сделку? Ничего. Просто получила деньги, и теперь из-за них могу сесть в тюрьму. Они собираются доказывать, что я вынудила дядю продать дом и землю. Потом довела его до самоубийства и украла все деньги. Бред. Вот именно. Но Карпачев грозил именно этим. Если его творческая мысль пойдет в том же направлении, они еще придумают, что это никакое не самоубийство, что именно я взяла и убила его. А записка? Приставила пистолет к голове, заставила написать. Кстати, им Анжела сильно помогла. Накатала на меня форменный донос, будто я за все время своего пребывания здесь только тем и занималась, что всячески издевалась над дядей-инвалидом. Мешала врачам оказывать своевременную квалифицированную помощь и склоняла его к продаже дома. Надо же, а ведь такой любезной и приветливой девушкой казалась. Ладно, не драматизируй. Давай подумаем, как будем действовать. Зинченко, заместитель Карпачева, намекал, что хороший адвокат быстро развалит это дело. Погоди, адвоката нанять мы еще успеем. Меня тут посетила одна мысль. Вот мы говорим «странное дело», а почему? Потому что есть в нем несуразности, нестыковки, противоречия. Например, смотри, какая картина получается, если верить записке. Я привожу деньги, дядя прячет их в сейф. Вечером мы желаем друг другу спокойной ночи и мирно расходимся. А утром дядя встает, зачем-то открывает сейф, обнаруживает пропажу, и в отчаянии, он теперь нищий и бездомный, идет топиться, так? Допустим. И что дальше? Дальше полная ерунда. Эти деньги – лишь малая часть того, что дядя уже получил за дом и землю. Он сам мне об этом говорил. Кстати, и Потапов что-то такое буркнул, мол, нафиг Избудскому была эта суета, ведь предлагал он всю сумму сразу загнать на его счета. Выходит, дядя, когда писал записку, забыл, что у него несколько миллионов в банке. «Значит, есть счета в банке?» – оживился Вадим. «Интересно, в каком?» «Этого я не знаю». «Так-так», – промурлыкал Боротынский. «Интересно выходит. Образ бедного старика тает, вырисовывается богатый дядюшка?» «Насколько я в курсе, поместье стоит миллионов 10-12 долларов. Хотя дядюшка не только богатый, но человек мудрый, в этом ему не откажешь. Он однажды сказал, мне отказали ноги, но не разум. Я не поверю, что сегодня утром у дяди вдруг помутился рассудок. Причем до такой степени, что он все перепутал и с горя утопился. Опять же, где деньги, которые я привезла? Может быть, в них все дело?» «Ограбление? Почему нет? Послушай, а не мог Потапов организовать всю эту историю? Хватило же у него ума на проект с русалками. Решил забрать свои денежки обратно, заодно и тебя подставить». «Он же не знал, что я приеду за деньгами. Это дядя в последний момент придумал. Хотел, чтобы я с Потаповым познакомилась, убедилась, какой это замечательный человек, и перестала подозревать в убийствах. У криминальных ребят, если речь идет о больших деньгах, мозги работают быстро. Уверен, ему не впервой такие штучки проделывать. И помощнички у него, видела, какие шустрые? Почувствовали угрозу своим интересам и убили двух человек. Не остановило даже то, что убивают звезду телевидения. Все равно не сходится». «Основные деньги Потапов не сможет вернуть. Зачем ему мараться из-за этого миллиона?» «Знаешь, такие типы могут и за 100 рублей удавить. Иногда это вопрос принципа. Правда, в эту схему не укладывается записка. Слишком она подробная, выверенная, полная намеков и наводок. Не похоже, чтобы Виктор Федорович писал ее по чью-либо диктовку». «Да, ясности никакой. Что делать? Сидеть сложа руки и ждать, когда мудрый следователь тебе все объяснит? Но мне он, скорее всего, объяснит, сколько лет я проведу за решеткой». «Эх, если бы не Карпачев!» «Знаешь, Карпачев тоже не всесилен. Мало ли, что их там связывало с Виктором Федоровичем. На силу всегда найдется другая сила». «Прежде чем мериться силой, скажи, ты хоть веришь, что я денег не брала и дядю дом продавать не заставляла?» «Хватит глупости спрашивать. Хочешь новость?» «Валяй, она хорошая». «Как видишь, в последние дни с хорошими проблема. А это просто новость. Пропал Стас Лушкин». «Пропал!» – тихо ахнула Марина. «Его, оказывается, уже вторые сутки защитники окружающей среды ищут. Я сам об этом только сегодня узнал. В общем, скандал. Фронт экологической обороны хочет митинг устроить. Они считают, что Лушкина похитили и убили люди Потапова». «Ну, мы-то теперь знаем, что такое возможно», – вставила Марина. «Ты заметил? Куда ни кинь, всюду уши Потапова торчат. Над этим стоит поразмыслить. Еще одного трупа только не хватает». «Ты есть хочешь?» Неожиданно сменил тему Боротынский. «Нужно тебя покормить». «У меня как-то весь аппетит пропал. Боюсь надолго. Слушай, я вдруг подумала, что самоубийство дяди нанесло серьезный удар по нашим планам. Как без него передать улики по убийству Артема и Ирины в полицию? Карпачеву теперь не подступишься». «Придется обходиться своими силами. Впрочем, постой. Как же это я раньше не додумался?» «Эврика? Вроде того. Публикация или лучше телесюжет». «Ты о чем?» – встревожилась Марина. «Надо опубликовать интервью с Аллой Сарьяновой, где она расскажет об афере с русалками». «Но ведь тогда ее могут убить». «Как раз наоборот. Публикация автоматически обеспечивает ее безопасность. Это классика. К тому же она объяснит появление мобильного телефона Ирины Медынцевой с ее признанием и сама передаст его полиции». «А видеокамеру Фиша кто передаст?» «Да я могу сказать, что нашел ее на пляже, и дело с концом». «А если Фиш выступит?» «И расскажет историю про юную деву, обокравшую его гостиничный номер, про человека в маске, который сразу после этого отобрал у него камеру. Да он станет всеобщим посмешищем. Его друзья-тусовщики решат, что парень нанюхался чего-нибудь вредного. Если полиция спросит у него про камеру, гарантирую, поклянется мамой, что потерял». «Но публикация спугнет преступников, они могут скрыться. И тогда у нас все равно будут проблемы с полицией, у тебя в частности». «Ничего не будет. Перед самой публикацией я проведу переговоры с Карпачевым или его подчиненными. Если захотят сотрудничать, согласятся на мои условия. Предложу такой вариант. Они получают все материалы и арестовывают убийцу или убийц, если найдут второго. Думаю, это тот самый человек из службы безопасности Малахита, который запугивал Сарьянову. А на следующий день появляется сюжет». «Это если они согласятся, а если нет? Начнут звонить на телевидение, в газету, запретят публикацию, тебя задержат на 48 часов». «Смотрю, побывав на первом в своей жизни допросе, ты стала разбираться в тонкостях юриспруденции. Задержат, как же! Такой скандал получат, мало не покажется. Никто их не боится. Я же говорю, на любого полковника всегда генерал найдется. В конце концов, пригрожу, что мы выложим все материалы в интернете. До нас они добраться не смогут, иди доказывай, откуда все это взялось. Зато верное дело, которое сулит премии и повышение по службе, провалят». «Лихо!» – покачала головой Марина. «На словах все гладко получается». «И на деле получится», – заверил ее Вадим. «Теперь главное – Аллу уговорить. Но мне кажется, она сейчас в таком состоянии, что возражать не будет. О, у меня еще идея. Позвоню тарановским ребятам, пусть летят обратно и делают материал». «Но это не паранормальное, а криминальное вакханалие получается», – заметила Марина. «Как это там у вас говорится? Не формат?» «Да им плевать, сенсация, она и есть сенсация. Придумают, как привязать к своей тематике. Но ты слушай дальше, это только часть моей идеи. Сразу же, не отходя от кассы, я договариваюсь с Карпачевым о закрытии твоего дела». «Вадим, так нельзя, это же не шутки. С дядей ведь что-то случилось, надо же выяснить». «Пусть выясняют», – безмятежно сказал Вадим. «Без тебя». Но Карпачев подумает, что я преступница, которую ты покрываешь, сдавая ему других преступников. Нет, так не пойдет. Почему? Ты ведь дядю не топила. Зачем тебе ждать, когда они все выяснят? Вдруг это будет длиться год? Сколько будет, столько будет. Давай не смешивать эти дела. Доводи до конца расследования смерти друга и поезжай домой. А я уж тут как-нибудь сама разберусь. Ни за что, категорически заявил Боротынский. Я останусь и буду здесь, с тобой. Разберемся вместе. А как же работа? В лес не убежит. Тем более, если выгорит дело с раскрытием двойного убийства, я вправе рассчитывать на длительный отпуск. Если что, в ссылку за тобой поеду. Как жена декабриста? Слабо улыбнулась Марина. Как муж декабристки, глядя ей прямо в глаза, сказал Вадим. Я, кстати, в декабре и родилась. Ну, тогда тем более.